Толстяк сиял, произнося вступительную речь. Однако, увидев нетерпеливые взгляды толпы, он с улыбкой кашлянул и, не задерживаясь, приступил к основной части аукциона. Итак, первый лот нашего аукциона предоставлен руководителем нашей ассоциации «Тысячи золотых». Это работа мастера символов 4 и краткая печати, великого мастера Яня, меч осенней чешуи. Позади толстяка, служанка представила серебряный поднос. На подносе был светло-желтый длинный меч, длиной примерно в 2 фута. Меч блестел, как если бы был покрыт многочисленными чешуйками, и на его поверхности были слабо различимы ряды символов. Небольшой холод слегка пульсировал на мече. Я не буду бессмысленно описывать великого мастера Яня, я уверен, что каждый знает эту легендарную фигуру. Меч осенней чешуи покрыл символами лично мастер Янь, и может быть описан как невероятно острый и мощный меч. Даже защищая свое тело с помощью юань силы, будет трудно противостоять этому смертоносному оружию. Ставка на этот меч начнется с 500 ян юань камней. Если кто-то заинтересован, не стесняйтесь, голосуйте. После объяснения толстяк улыбнулся и сцепил руки. 500 ян юань камней эквивалентны 50 ян юань пилюлям. Услышав эту цену, губы Линь Дуна непроизвольно задрожали. Он мог сказать, что этот меч осенней чешуи был действительно отличным оружием. Однако он не стоил этой цены. Причина, почему он так дорог, скорее всего, из-за известного создателя. Великий мастер Янь, весьма вероятно, это из-за мастера Яня. Кто бы мог подумать, что он действительно мастер символов 4 и краткой печати. Жалуясь на цену, пробормотал про себя Линь Дун. Довольно много людей приняли участие в торгах за меч осенней чешуи. Похоже, имя мастера Янь было как вывеска с золотыми буквами. Линь Дуна не интересовал меч. В конце концов, он не мастер меча. Поэтому, даже если бы он его купил, то не нашел бы особого применения для него. Это позволило ему спокойно наблюдать, как цена взлетела до 800 ян юань камней. Первый лот аукциона, наконец, был продан за 850 ян юань камней. Толстяк, видимо, был вполне доволен ценой. Улыбаясь, он поздравил победителя и быстро перешел к следующему лоту. Вторым лотом было боевое искусство 3-го уровня, которое не может рассматриваться как элемент высокого уровня. Поэтому, стартовая цена была установлена в размере 100 ян юань камней. Количество претендентов на этот лот было небольшим, поэтому он был продан всего за 150 ян юань камней. После первых нескольких аукционов Линь Дун почувствовал, что интерес к аукциону пропадает. Он откинулся на спинку стула и снова закрыл глаза, чтобы отдохнуть, пока не появятся нужные ему вещи. Атмосфера на аукционе по-прежнему была живой, и после того, как более 10 лотов были проданы, наконец, появился лот, в котором нуждался Линь Дун. Трава духовной пустоты, эликсир 5-го ранга с питательными свойствами для ментальной энергии. Начальная ставка – 200 ян юань камней. Это простое введение заставило плотно закрытые глаза Линь Дуна широко раскрыться, после чего он посмотрел на нефритовый ящик, в котором лежал эликсир. Такие эликсиры, безусловно, будут пользоваться спросом. Особенно этот высокоуровневый эликсир. Линь Дун никогда раньше не видел эликсир 5-го ранга, поэтому, когда этот лот появился, он привлек много внимания. Менее чем за минуту, ставка поднялась до 300 ян юань камней. Линь Дун не сразу присоединился к торгам, и вместо этого спокойно наблюдал за ситуацией. Стоимость травы духовной пустоты продолжала расти, но постепенно замедлялась. Спустя некоторое время только 2 человека остались конкурировать, и цена уже перевалила за 500 ян юань камней. 600 ян юань камней. Резкий голос прозвучал на аукционе, из-за чего многие были оглушены на некоторое время. Их взгляды проследили за голосом, и они увидели фигуру в соломенной шляпе, после чего быстро отвели взгляд, не сильно интересуясь новым конкурентом. Тот, кто сделал окончательную ставку, был Линь Дун. Увидев, что цена была поднята на 100 ян юань камней, 2 других участника обиженно сели. Появившийся Линь Дун был, очевидно, богатым и властным. Скорее всего, с ним бесполезно бороться. Когда двое сдались, толстяк еще раз спросил, после чего заключил сделку. И трава духовной пустоты попала в мешок Линь Дуна. Фух. После успешного завершения этих торгов, Линь Дун тихо вздохнул. Несмотря ни на что, он, наконец, получил что-то с аукциона. После успешного получения эликсира, Линь Дун продолжил спокойно наблюдать. Позже он снова экстравагантно сделал свой ход и, использовав 3500 ян юань камней, последовательно купил 4 эликсира 5 горанга. В целом, обильный урожай. Конечно, за такой урожай пришлось выложить довольно значительную сумму. 5 эликсиров 5 горанга обошлись Линдуну в более чем 4000 ян-юань камней, которые были равны 400 ян-юань пилюлям. Если бы не тот факт, что он использовал каменный талисман для переработки ян-юань камней, только сотни ян-юань пилюль, которые ему дал Линчжэньтянь, он бы не смог ничего делать и лишь беспомощно наблюдал бы. Город Янь действительно несравним с городом Циньян. За эти полчаса Линдун сходу выбросил 400 ян-юань пилюль и чувствовал боль в сердце от такой суммы. Только сейчас он, наконец, понял, что есть такое место разбазаривания денег. Однако, если он сможет стать мастером символов 2 и краткой печати за 2 месяца, насколько бы ни была велика цена, это стоило бы того. У меня сейчас осталось 600 ян-юань пилюль, похоже, надо использовать их более экономно. Пересчитав пилюли и поняв, что потратил почти половину, он невольно облизнул губы. Хе-хе, следующий лот аукциона – это духовное искусство уровня сущности. Я уверен, что некоторые мастера символов будут весьма заинтересованы в нем. Начальная ставка начинается с 1000 ян-юань камней. Пока Линь Дун размышлял, не пора ли уйти, голос со сцены заставил его тело застыть. Духовное искусство уровня сущности. Линь Дун облизал губы. Как и следовало ожидать от известного аукционного дома в городе Янь. Кто бы мог подумать, духовное искусство уровня сущности появится на этом аукционе. Даже покойный Гуин не обладал такой вещью. Сейчас Линь Дуну больше всего не хватало атакующего навыка ментальной энергии. 1100 ян-юань камней. 1200. Наблюдая за этой горячей сценой, глаза Линь Дуна сузились. Похоже, есть немало людей, заинтересованных в этом духовном искусстве. В то время как все сражались за это духовное искусство, несколько пристальных взглядов смотрели из VIP-кабинки. Я не ожидал, что есть кто-то, продающий на аукционе духовное искусство уровня сущности. Великий мастер Янь был немного удивлен, смотря на аукцион с улыбкой. Хе-хе, если великий мастер Янь заинтересован, Сюаньсу пошлет кого-нибудь приобрести его. Сидящая рядом, изящная женщина в красном платье, сладко улыбаясь, спросила: «Все нормально. Хотя духовное искусство уровня сущности неплохое, для этого старика это не обязательная вещь». Великий мастер Янь усмехнулся и покачал головой. «Верно, учитывая силу великого мастера Яня, это духовное искусство не особо привлекательно», — ответила дама в красном платье, с небольшой улыбкой на губах. Мастер Янь рассмеялся в ответ. Когда он собирался говорить, он вдруг удивленно вздохнул. Его взгляд был направлен в сторону области аукциона, после чего он заметил: «Этот человек действительно богат. Кто бы мог подумать, что он на самом деле потратит 2500 ян-юань камней, чтобы купить духовное искусство уровня сущности. Кроме того, купленные им эликсиры все обладают питательными свойствами для ментальной энергии. Похоже, этот человек мастер символов». Услышав эти слова, дама в красном и молодая леди также бросили взгляд в ту область аукциона. Именно в том месте сидел Линь Дун. «Хм, ментальная энергия этого человека кажется знакомой». Великий мастер Янь внимательно смотрел на эту фигуру, слегка приподняв брови. С движением сознания нить ментальной энергии быстро направилась к телу Линь Дуна. В то время, как его ментальная энергия распространилась по телу Линь Дуна, Линь Дун, который был весьма доволен приобретением духовного искусства, внезапно почувствовал ментальную энергию, сканирующую его тело, и выражение его лица резко изменилось. Сразу же, ментальная энергия хлынула из его дворца Нивань, как если бы это был условный рефлекс, и поспешно окутала тело. Однако, когда его ментальная энергия хлынула, он уже знал, что опоздал на долю секунды. Теперь, его личность была известна владельцу этой нити ментальной энергии. В то время как Линь Дун нахмурился, в VIP-кабинке первоначально улыбающийся мастер Янь вдруг встал, с сильным шоком во взгляде. Эта ситуация заставила двух женщин испугаться. Кто бы мог подумать, что это он? Глава 106. Сюаньсу. Мастер Янь, что случилось? Женщина по имени Сюаньсу была первой, кто был шокирован, увидев, что обычно спокойный старик потерял самообладание, после чего она спросила: «Это на самом деле он?» Величий мастер Янь был невероятно удивлен, когда смотрел на фигуру. Это было, как будто цунами возникло в его сердце. Он узнал этого человека. Тот, кто бессмысленно приобретал эликсиры, оказался мальчиком, которого он встретил в городе Янь, и которому дал первые три части главы духовного движения. В то время, когда он увидел Линь Дуна, тот был на стадии земного юань, и его ментальная энергия была на начальном уровне. Так как он заметил талант к ментальной энергии, он взял на себя инициативу и дал Линь Дуну три части главы духовного движения. Однако, мастер Янь не ожидал, что юноша, который не мог даже почувствовать ментальную энергию, теперь вырос до такого уровня. Мастер Янь просканировал ментальную энергию Линь Дуна и ясно почувствовал, насколько мощной она стала. Весьма вероятно, что тот уже открыл свой дворец Нивань. Основываясь на силе мастера Яня, его не удивляло открытие дворца Нивань, или мастера символов один и краткая или даже два и краткая печати. Однако, Линь Дун был другим. Тот, кто несколько месяцев назад ничего не знал о ментальной энергии, теперь превратился в настоящего мастера символов. Такой безумный темп развития вызывал шок даже у такого известного человека, как мастер Янь. В конце концов, даже ему потребовалось несколько лет, чтобы достичь той стадии, которой достиг Линь Дун, потратив лишь десятую часть этого времени. У него внеземной талант. Мастер Янь знает этого человека? Красивая девушка в зеленом удивленно спросила. Как и другая женщина, это был первый раз, когда она увидела, как старик теряет самообладание. Знаю. В этот момент мастер Янь успокоился и смотрел на фигуру с блеском в глазах, затем тихо сказал. Сейчас он истинный мастер символов. Ох, услышав это, девушка в зеленом слегка приподняла брови, после чего быстро потеряла первоначальный интерес. Хотя не было переизбытка мастеров символов в ассоциации тысячи золотых, избыло все еще довольно много. Поэтому, это открытие было не очень примечательным. Кроме того, хотя этот человек, кажется талантливый, он только недавно открыл дворец Нивань, и может рассматриваться как мастер символов один и краткой печати. На самом деле, он, вероятно, не сможет победить практика на ранней стадии небесного юань. Ха-ха, мастер Янь, есть что-то удивительное в мастере символов? Сюань Су мягко улыбнулась и спросила. Она была весьма проницательной личностью, и понимала, что обычный мастер символов не заставит мастера Яня потерять самообладание. Обычный мастер символов не представляет ничего удивительного. Однако, всего несколько месяцев назад, этот мальчишка даже не знал о мастерах символов. С улыбкой сказал мастер Янь. Он развивал ментальную энергию всего несколько месяцев. Услышав эти слова, Сюань Су и девушка в зеленом быстро поняли. Они были хорошо осведомлены о мастерах символов, но никогда не слышали, чтобы кто-то сумел продвинуться от новичка до истинного мастера символов в такой короткий промежуток времени. Когда я впервые встретил этого парня в башне таинственных предметов, я хотел, чтобы он стал моим учеником, но был отвергнут, засмеялся мастер Янь. Его редко отвергали, поэтому, когда он упомянул этот факт, то его выражение стало кислым. Сюань Су и девушка в зеленом были удивлены. В городе Янь бесчисленное количество мастеров символов сражались, чтобы стать учениками мастера Яня. Однако этот человек осмелился отвергнуть его. Интересно, это из-за его высокого происхождения, или он просто дурак? Когда он ушел, я дал ему три части главы духовного движения. Судя по его таланту, я сначала думал, что ему потребуется, по меньшей мере, год, чтобы он открыл дворец Нивань. Однако, похоже, что он уже сделал это, печально сказал мастер Янь. Основываясь на словах мастера Яня, этот человек кажется хорошей саженец, с интересом говорила Сюань Су. Она была той, кто предпочитал долгосрочную перспективу при решении вопросов. Если этот человек был настолько талантлив, как утверждал мастер Янь, то он станет легендарной фигурой в будущем. Если бы они смогли связать такую фигуру с их ассоциацией тысячи золотых, он стал бы хорошим помощником. Кто знает, есть так много талантливых людей в этом мире, не так легко для них раскрыть свой потенциал. Тетя Су, не говори, что ты собираешься нанять его. Девушка в зеленом поджала губы, открыто показывая след высокомерия. Девочка, ты слишком гордая и высокомерная. Не спеши смотреть свысока на других. Если ты будешь продолжать так думать, то, в конечном счете, проиграешь. Сюань Су закатила глаза и, щелкнув пальцем по лбу девушки в зеленом, мирно сказала. Ха-ха, Сюань Су, в битве за небесный бассейн вашей ассоциации тысячи золотых по-прежнему не хватает члена, усмехнувшись, сказал мастер Янь. Да, нам по-прежнему не хватает человека. Сначала мы планировали отдать это место Сун Цину. Однако эта девушка Чжилань предпочитает быть избитой до смерти, чем сотрудничать с тем парнем, кивнув головой, ответила Сюаньсу. С блеском в глазах она спросила: «Мастер Янь считает, что нужно позволить этому человеку занять место. Тетя Су, борьба за небесный бассейн очень важная. Ты не можешь выбрать любого, кто будет просто тянуть вниз. К тому же, этот человек только открыл Нивань дворец, следовательно, его силы ограничены». Услышав те слова, девушка в зеленом вмешалась: «Тогда мы позволим Сун Цину быть твоим партнером», — с небольшой улыбкой на губах сказала Сюань Су. «Ни за что, я предпочту идти сама, чем быть в паре с тем ублюдком». Девушка в зеленом, которую звали Чжилань, нахмурилась, и нескрываемая брезгливость появилась в ее взгляде. «Ха-ха, не волнуйся, Чжилань, у этого старика есть здравый смысл. Талант этого парня, безусловно, войдет в первую тройку среди талантливых молодых людей, которых я видел на протяжении многих лет. Он достаточно способный. Кроме того, борьба за небесный бассейн быстро приближается, и так как ты отказываешься работать с Сун Цином, нам ничего не остается», — рассмеявшись, сказал мастер Янь. «Раз мастер Янь так говорит, может, пригласим этого молодого человека поговорить, если он готов представлять нашу ассоциацию 1000 золотых на битве за небесный бассейн. Мы обязательно щедро вознаградим его». Сюань Су улыбнулась и предложила, мягко потянув за руку дующуюся Чжилань. «Согласен». Мастер Янь погладил бороду и кивнул. На аукционе Линь Дун чувствовал себя не в своей тарелке, с тех пор, как его просканировали ментальной энергией. Посидев еще некоторое время на аукционе и не найдя интересных предметов, он встал и пошел к выходу. Однако, когда Линь Дун собирался покинуть аукцион, к нему, с улыбкой, подошел тощий мужчина средних лет. «Сэр, можете уделить немного времени, наш менеджер приглашает вас». Смотря на мужчину средних лет перед собой, Линь Дун нахмурился. Он просканировал местность и обнаружил, что дюжина мужчин медленно приближается. У этих людей была сильная аура. Очевидно, они были достаточно способными. «Видите?» Взгляд Линь Дуна сверкнул, после чего он спокойно кивнул. «Кажется, человек, который хочет с ним встретиться, был авторитетным. Эти элитные телохранители были более мощными, чем секта кровавой ткани. Кроме того, после того, как его просканировали, он догадывался, с кем будет встреча». Увидев, что Линь Дун не сопротивляется, улыбка на лице мужчины средних лет стала добрее. Сразу же он повернулся и повел Линь Дуна. Линь Дун шел следом. После того, как они прошли коридор, они вступили в богато украшенную комнату. Как он и ожидал, улыбающееся лицо старика в серой робе предстало перед его глазами. «Ха-ха, мой друг, мы снова встретились». Увидев Линь Дуна, мастер Янь с улыбкой сказал: «Похоже, меня раскрыли». Горько рассмеялся Линь Дун. Он снял соломенную шляпу и сцепил руки. Линь Дун почтительно приветствует великого мастера. «Хе-хе, это мальчишка, действительно замечательный юноша. В таком возрасте уже стал мастером символов. Похоже, у него светлое будущее». Женщина в красном с любопытством осмотрела Линь Дуна и, очаровательно улыбнувшись, прокомментировала. Рядом с ней Чжилань взглянула на Линь Дуна, после чего отвела взгляд со следами лени. «Могу я спросить, почему три почтенные личности позвали такого юнца, как я?» Линь Дун знал, что эти три человека имели значительный статус в городе Янь, поэтому он сразу их спросил. «Линь Дун, мой друг, ты, должно быть, освоил три части главы духовного движения, которые я тебе дал, верно?» — с улыбкой спросил мастер Янь. «Так и есть». Линь Дун почесал голову и кивнул. Он уже полностью освоил эти главы несколько месяцев назад. «Это менеджер аукционного дома 1000 золотых. Можешь называть ее менеджер Су. Она отвечает за весь аукционный дом. Вторая девушка имеет первостепенное значение для главы ассоциации 1000 золотых. Ее зовут Ся Чжилань». Мастер Янь представил обеих Линь Дуну. Линь Дун кивнул головой. Однако он не потерял самообладание. Во-первых, он уже подозревал, что эти двое имели высокое происхождение. Во-вторых, они не имели большого отношения к нему. Поэтому, посмотрев на них, он повернулся к мастеру Иню. Он понимал, что эти люди не подойдут к нему без всякой причины. Видя невозмутимое выражение лица Линь Дуна, Сюань Су не возражала и только сладко рассмеялась в ответ, в то время как девушка в зеленом нахмурила брови. «Причина, по которой мы тебя пригласили, это потому, что у нас есть просьба». Покончив с шутливостью, мастер Янь вернулся к главной теме. Он посмотрел в сторону Линь Дуна и с улыбкой сказал: «Мой друг, сейчас ты открыл дворец Нивань, верно? Если ты согласен, я могу помочь тебе сформировать символ судьбы». Услышав эти слова, выражение лица Линь Дуна стало немного странным. Обдумывая, как бы ответить, он тихо сказал: «Мастер Янь, я не знаю, какая у вас ко мне просьба. Однако что касается символа судьбы, я уже сформировал его». Услышав тихий голос мальчика, улыбка на лицах мастера Яня и Сюань Су, а также лицо Чжилань стали жесткими. Глава 107. Небесный Дэн Бассейн. Ты сформировал символ судьбы? В комнате, которая погрузилась в мертвую тишину, раздался голос мастера Яня, и недоверие появилось на его лице. Открытие дворца Нивэнь было составным шагом в развитии ментальной энергии, в то время как формирование символа судьбы было самым важным шагом. Даже мастер Янь, который возлагал большие надежды на Линь Дуна, никогда бы не подумал, что тот не только откроет дворец Нивэнь, но и сформирует символ судьбы. Даже с огромным опытом старика, эта новость заставила его потерять самообладание. Шок плескался в глазах менеджера Су и Сячжилань. Даже гордая Сячжилань рассматривала его в новом свете. Мастер символов один и краткая печати может сражаться против практика стадии небесного Юань. Этот уровень силы был достаточным, чтобы пересмотреть свои взгляды. Кроме того, даже такой надменный человек, как она, не могла не признать, что такой потенциал ментальной энергии был довольно страшен. «Хе-хе, мастер Янь, похоже, ваша оценка была очень точной». Пышный бюст Сюань Су слегка увеличился, когда она пыталась подавить шок в сердце. Затем она повернулась и, посмотрев на Линь Дуна с особенным блеском в глазах, сладко улыбнулась. «Ты сформировал символ судьбы?» Мастер Янь все еще отказывался верить и, посмотрев на Линь Дуна, спросил: «После серии удачных событий мне удалось приобрести метод формирования символа судьбы», — мягко ответил Линь Дун. С движением сознания волна ментальной энергии возникла и кристаллизировалась в символ судьбы. Он не беспокоился, что его символ судьбы могут распознать. В конце концов, если его не деформировать, никто не может сказать, что здесь что ноль, то не так. Это действительно символ судьбы. Увидев символ из ментальной энергии, сомнения мастера Яня и двух девушек полностью испарились. «Мы полностью недооценили тебя. Не прошло и года, с тех пор как ты начал развивать ментальную энергию и уже стал мастером символов один и краткой печати. Талант и потенциал, которым ты обладаешь, превосходит всех, кого я знал», — погладив бороду, искренне воскликнул мастер Янь. «Великий мастер Янь слишком добр», — Линь Дун усмехнулся, вспоминая свой символ судьбы. «Ха-ха, Сюань Су, сейчас у вас обеих не должно быть никаких сомнений по поводу силы этого молодого человека, верно? Так как он мастер символов один и краткой печати, не должно быть большой разницы между его силой и силой Сун Цина». Мастер Янь посмотрел на двух девушек и с улыбкой сказал: «Да». На этот раз не только дама в красном была полностью согласна, даже слегка холодная девушка в зеленом была вынуждена признать это факт. «Мастер Янь, что за дело, с которым вы хотите обратиться ко мне? Я не настолько силен, поэтому, боюсь, что не смогу оказать большую помощь». Линь Дун оставался спокойным и собранным, когда говорил мастеру Яню: «Хе-хе, юноша, нехорошо быть слишком скромным». Волна аромата атаковала чувства Линь Дуна, когда красавица подошла к нему. Черты лица менеджера Су были очень красивыми. По крайней мере, она была самой красивой леди, которую Линь Дун когда-либо встречал. Ее зрелый и элегантный шарм был поистине усладой для души. После одного взгляда на нее, он сразу опустил глаза. «Ты когда-нибудь слышал о небесном Дэн Бассейне?» — сказала Сюань Су, смотря на молодого человека. «Нет», — искренне покачал головой Линь Дун. Увидев ответ Линь Дуна, Сюань Су потеряла дар речи. Вскоре после этого она мягко усмехнулась и продолжила: «Этот так называемый небесный Дэн Бассейн – очень редкое природное явление. Эти небесные Дэн Бассейны содержат чрезвычайно чистые инь-ян энергии. Если кто-то сможет поглотить эту энергию, он не только сможет быстро сформировать Юань Дэн, но и полученный Юань Дэн будет иметь, по крайней мере, 6 звезд. Ох, сердце Линь Дуна ёкнуло. Он не знал, что есть такая чудесная вещь в этом мире. Так как он позволяет быстро достичь стадии Юань Дэн, то является весьма желанным. Глубоко в горах восточной части города Янь, наша ассоциация Тысячи Золотых обнаружила небесный Дэн Бассейн. Однако, люди из банды Кровавого Волка также нашли его». Упоминая банду Кровавого Волка, улыбка на ее лице уменьшилась. Видимо, была значительная обида между этими сторонами. Небесный Дэн Бассейн имеет ограниченные преимущества для элитных практиков стадии Юань Дэн. Однако, Для молодого поколения на стадии небесного юань – это удачная находка. Поэтому обе фракции заинтересованы в получении небесного дэн-бассейна. Линь Дун молча кивнул. Этот небесный дэн-бассейн на самом деле имеет такой удивительный эффект, если кто-то сможет поглотить его энергию, это практически даст фракции практика стадии юань-дэн, и сила фракции существенно увеличится. Кроме того, человек с высоким качеством юань-дэн будет намного сильнее обычного практика стадии юань-дэн. Поэтому, несмотря на то, что ассоциация тысячи золотых и банда кровавого волка были одними из трех основных фракций города Янь, они не были готовы отказаться от этого небесного дэн-бассейна. Несмотря на то, что этот небесный дэн-бассейн поистине волшебный, нет никакого способа, чтобы разделить его между сторонами. Поэтому, наша ассоциация тысячи золотых и банда кровавого волка решали этот вопрос. В конечном счете, мы переговорили и предложили битву за небесный бассейн. Для поединка обе фракции выдвигают трех человек, но есть ограничения. Можно посылать только членов молодого поколения. По этой причине мы подошли к вам, мягко улыбнувшись, сказала Сюань Су. Вы хотите, чтобы я представлял вас в битве за небесный бассейн? Линь Дун нахмурился, после чего покачал головой и сказал. Ассоциация тысячи золотых очень мощная и крупная. Это должно быть легко, чтобы найти кого-нибудь сильнее меня. Я думаю, что лучше будет опустить этот вопрос. Ты слишком скромный. С твоей силой, даже среди молодого поколения города Янь, ты можешь считаться в топе немногих. Изначально у нас был запланирован список, однако одного из членов Чжилань категорически отвергла. Поэтому у нас не остается выбора, кроме как попробовать замену в последнюю минуту. Сюань Су была человеком, который управлял этим аукционным домом. Она была опытной и мудрой. Услышав слова Линь Дуна, она сразу поняла, что он рассчитывал на вознаграждение. Усмехнувшись, она сказала, «Если ты хочешь награду, не стесняйся спрашивать». Мастер символов 1 и краткой печати был в состоянии сражаться против практика средней стадии небесного юань. Среди молодого поколения его сила считалась впечатляющей, поэтому она не хотела его отпускать. Услышав слово «награда», глаза Линь Дуна слегка сузились, после чего он некоторое время молчал. Внезапно он дал ответ. «Если мне разрешат воспользоваться небесным дэн-бассейном». Этот небесный дэн-бассейн был поистине волшебным природным явлением. Его возможности вызвали интерес у Линь Дуна. В конце концов, это возможность, которую не купить за янь-юань камни. «Ты слишком жадный. Существует ограниченное количество энергии в небесном дэн-бассейне. Как мы можем просто позволить кому-то воспользоваться им?» Стоявшая рядом Чжилань невольно крикнула холодным голосом. «Кроме того, мы берем тебя для числа. Если мы получим две последовательные победы, то тебе даже не придется участвовать в финальном бою. Если так, то как мы можем позволить тебе воспользоваться небесным дэн-бассейном?» Линь Дун был спокоен, смотря на Ся Чжилань. Повернувшись к Сюань Су, чьи брови нахмурились, он сказал, «Если мне не придется сражаться, то не нужно никакой компенсации. Однако что если вы не сможете одержать две победы подряд?» Ся Чжилань была ошарашена, не находя слов. Если бы это было так просто разобраться с членами банды Кровавого Волка, их ассоциации тысячи золотых не пришлось бы искать подходящего кандидата. Энергия в небесном дэн-бассейне ограничена. Однако, если ты внесешь значительный вклад, то мы можем рассмотреть твой запрос. Немного помолчав, ответила Сюань Су. «Тетя Су», поняв смысл слов Сюань Су, Чжилань сразу закричала. Однако, та повернулась и посмотрела на нее, заставляя неохотно закрыть рот. Улыбка появилась на лице Линь Дуна. Он мог сказать, что Ся Чжилань достигла поздней стадии небесного юань. Проще говоря, она считалась сильной. Поэтому, члены молодого поколения банды Кровавого Волка должны быть на ее уровне. Однако, для Линь Дуна, который убил Гуина, эти противники не должны доставить проблем. «Ха-ха, паршивец, тебе на самом деле удалось заставить Сюань Су отступить. Какое редкое зрелище!» Покачав головой, с улыбкой сказал мастер Янь. Линь Дун сухо засмеялся. Это была редкая возможность. Если он не использует ее, то не сможет насладиться этим волшебным небесным дэн-бассейном. С другой стороны, Ся Чжилань острым взглядом смотрела на Линь Дуна. Она не ожидала, что этот прилично выглядящий парень на самом деле будет таким коварным. Когда начнется сражение? Игнорируя ее взгляды, спросил Линь Дун, смотря на Сюань Су. Через 3 дня, Сюаньсу улыбнулась и продолжила: «Если хочешь, можешь остаться с нами в ассоциации тысячи золотых. Кроме того, если тебе что-нибудь потребуется, не стесняйся спрашивать. Не нужно. Через 3 дня я вернусь и найду вас», — покачал головой Линьдун. У него были свои секреты, которые нужно скрывать, и так как в ассоциации тысячи золотых было много людей, он боялся, что его секрет будет раскрыт. Кроме того, он хотел использовать эти 3 дня, чтобы практиковать духовное искусство, которое купил. Таким образом, у него будет еще один скрытый туз в рукаве. После этих слов Линьдун кратко обсудил стратегию с Сюаньсу и 2 другими, после чего ушел. «Тетя Су, ты действительно позволишь этому паршивцу воспользоваться небесным дэн-бассейном? Количество энергии в небесном дэн-бассейне хватит лишь для нескольких человек». Смотря на уходящего Линьдуна, Сяч Жилань печально спросила: «Ха-ха, как я сказала ранее, все зависит от его вклада. Если ты не хочешь делиться с ним, разве не нужно просто победить в 2 боях подряд?» Сюаньсу улыбнулась и небрежно ответила. Услышав эти слова, Сяч Жилань мягко стиснула зубы, затем тихо усмехнулась. «Ладно, я заставлю его понять, что он здесь просто для количества. ГМ, этот паршивец на самом деле думает, что он нечто». Услышав ее слова, Сюаньсу невольно улыбнулась. Ее прекрасные глаза задержались на том месте, где исчез Линьдун. В своем сердце она почувствовала, что этот человек был очень способным. «Котенок он или тигр, мы узнаем через 3 дня. Глава 108. Пронзающая спираль. Покинув аукционный дом тысячи золотых, Линьдун больше не делал остановок. Однако, в целях безопасности, он не сразу вернулся в гостиницу. Вместо этого он побродил полдня, после чего неторопливо пошел в гостиницу. Вернувшись, Линьдун набил живот и, поручив владельцу гостиницы не беспокоить его, плотно закрыл дверь. В комнате Линьдун поспешно вытащил 5 нефритовых коробок из цанькунь мешка. Когда он их открыл, манящий аромат дрейфовал, и тусклое свечение исходило от эликсиров. Основываясь на внешнем виде, эти эликсиры были намного лучше, чем эликсиры 4-го ранга, которые он покупал в городе Циньян. Линьдун улыбался, смотря на обильный урожай. Город Янь был действительно замечательным. Вернувшись домой, будет чрезвычайно трудно найти такие высококачественные эликсиры, хотя и цены на них были невероятными. Линьдун медленно протянул правую ладонь, и таинственный свет появился на ней, обволакиваясь вокруг одного эликсира. Вскоре после этого эликсир начал преобразовываться. Примерно через 10 минут он превратился в 5 идеально круглых пилюль. Как и ожидалось от эликсира 5-го ранга, даже каменному талисману требуется так много времени, чтобы переработать его. Смотря на пилюли в ладони, Линьдун тихо воскликнул. Раньше, когда он перерабатывал эликсир, требовалось немного времени. Это бы первый раз, когда потребовалось более 10 минут, чтобы переработать их. Успешно переработав первый эликсир 5-го ранга, Линьдун решил заняться оставшимися 4 эликсирами. В конечном счете, эти эликсиры были переработаны в 25 пилюль. Смотря на пилюли в нефритовой бутылке, Линьдун удовлетворенно кивнул. После того, как каменный талисман переработал их, вся лекарственная сила этих эликсиров была разделена в пилюлях. Преимущество потребления одного эликсира 5-го ранга было равно 2 пилюлям. Так как один эликсир был переработан в 5 пилюль, это означало, что благодаря каменному талисману, Линьдун может полностью поглотить максимальное количество лекарственной силы из этих эликсиров. Проверим, насколько эффективны эти пилюли. Линьдун облизнул губы, после чего сел на кровать, скрестив ноги, и отправился в духовную область. Гигантские жернова разума продолжали медленно вращаться. Вместе их взаимодействия, ментальная энергия Линьдуна в очередном цикле разрывалась и восстанавливалась. Этот цикл продолжался 10 раз, после чего Линьдун открыл глаза. Его лицо было бледным, и он испытывал сильное головокружение. Колющее ощущение заставляло мышцы Линьдуна слабо дергаться. Похоже, сегодняшнее развитие с помощью жерновов разума вызвало слабость в его теле. Вытащив пилюлю из нефритовой бутылки, Линьдун быстро засунул ее в рот и закрыл глаза. Теплая лечебная сила быстро распространялась по всему телу. Немного холодноватое ощущение текло по его внутренним каналам. И, наконец, следы лекарственной силы начали поступать в его дворец Нивань. Когда ледяная ци текла в его дворец Нивань, головокружение быстро прошло. Вместе с тем, слабость в теле также начала исчезать. Примерно через час, когда вся лекарственная сила впиталась в его дворец Нивань, Линьдун открыл глаза и был полон энергии. Его лицо не могло скрыть восторг, эффект пилюли значительно превзошел его ожидания. Изнурительная тренировка с помощью жерновов разума и пилюли прекрасно дополняли друг друга. Таким образом, после всего одного сеанса развития, символ судьбы в его дворце Нивань сверкал. Он также казался более плотным. Фух, с радостным выражением, Линь Дун глубоко вздохнул. Раньше, когда у него не было пилюль 5 Горанга, за один день он мог выдержать не более 10 циклов жерновов разума, после чего ему приходилось отдыхать. Только на следующий день он мог продолжить процесс. Однако, сейчас, с использованием пилюли, Линь Дун мог повысить эффективность в несколько раз. Например, сейчас, после использования пилюли 5 Горанга, даже если он и не был в лучшем состоянии, этого было достаточно, чтобы вернуться еще раз к жерновам разума и закалить себя. Таким образом, эти пилюли 5 Горанга были чрезвычайно мощными. В конце концов, вы получаете то, за что платите. Еще раз, почувствовав, что его состояние значительно улучшилось, дух Линь Дуна снова возродился. С пылающим взглядом он снова вошел в духовную область. Всего за полдня Линь Дун перенес 30 полных циклов разрыва и восстановления. Такого рода мучительные тренировки ошеломили маленького куницу, когда он пробормотал слово «сумасшедший». Эти 30 циклов полностью исчерпали Линь Дуна. После третьего повторения, Линь Дун чувствовал онемение в сознании, даже после использования пилюли. Он знал, что достиг предела. Если он будет продолжать, то причинит себе ущерб. После того, как он достиг этой стадии, Линь Дун был вынужден прекратить эти маниакальные тренировки. Даже с помощью пилюль 5 Горанга, Линь Дун мог выдержать только 30 циклов в день. Это было в 3 раза эффективнее, чем раньше. Такой результат был довольно удовлетворительным. Отметив этот момент, Линь Дун успокоился. В конце концов, всему есть предел, даже тренировкам. Линь Дун давно понял этот принцип. Завершив тренировку в жерновах разума, Линь Дун вытащил похожий на диск объект из Цань Кунь мешка. Это было духовное искусство уровня сущности, которое он приобрел на аукционе. На этом нефритовом диске были начертаны символы. Пройдясь взглядом по диску, Линь Дун понял, что на нем содержался слабый пульс ментальной энергии. Несмотря на то, что он был новичком, с легким движением сознания, поток ментальной энергии выплыл из его дворца Нивань и вошел в нефритовый диск. Когда ментальная энергия Линь Дуна вошла, поток информации стремительно хлынул из нефритового диска в сознание Линь Дуна. Пронзающая спираль – духовное искусство уровня сущности. Название духовного искусства было немного странным. Однако, после тщательного изучения, Линь Дун понял это духовное искусство. Эта так называемая пронзающая спираль была особой волной ментальной энергии. Она имела уникальную частоту, и это делало ее очень смертоносной. Однако, если человек хотел освоить эту уникальную частоту, ему придется постараться. В комнате Линь Дун был погружен в свои мысли. Долгое время спустя, поток ментальной энергии хлынул из его дворца Нивань. В это время, с движением сознания, ударная волна ментальной энергии попала под его контроль. Вскоре после этого она изменялась в соответствии с уникальной частотой. Когда частота изменилась, бесформенная ударная волна ментальной энергии также начала меняться. В мгновение ока, эта энергия материализовалась в атакующую конусообразную ментальную энергию, которая была такой же толстой, как его бедра. В сравнении с прошлым, эта ударная волна ментальной энергии не только обладала формой, но она также была в виде острого конуса. С первого взгляда можно было сказать, что она была действительно смертоносной. Однако, сейчас был один крупный недостаток. Его форма казалась слишком иллюзорной, как будто была форма, но не хватало наполнения. Конечно, так как Линь Дун только что изучил эту пронзающую спираль, тот факт, что он уже смог совершить такой шаг, был уже замечательным достижением. После того, как он станет более опытным, его эффект будет намного лучше. В своей комнате Линь Дун, очевидно, был очень заинтересован в пронзающей спирали, так как он непрерывно рассеивал ее, чтобы снова материализовать и освоить эту уникальную частоту. Когда он радостно тренировался, пронзающая спираль начала постепенно материализоваться. В следующие 3 дня Линь Дун практически не выходил из комнаты. Все свободное время он использовал, чтобы усилить ментальную энергию и практиковать пронзающую спираль. Всего за 3 дня безумных тренировок Линь Дун использовал почти треть своих драгоценных пилюль 5 Горанга. К счастью, прогресс был довольно хорошим. Сейчас символ судьбы материализовался до такой степени, что был почти как реальный объект. Линь Дун мог ясно чувствовать мощную энергию в символе судьбы. Кроме того, в середине почти материализовавшегося символа судьбы, была слабо различимая трещина. Это не дефект, а признак того, что он приближается к вершине один и краткой печати. Когда трещина полностью разойдется, символ судьбы разделится на две части. Это будет означать, что он стал мастером символов 2 и краткой печати. Что касается пронзающей спирали, Линь Дун стал более опытным с ней. Несмотря на то, что он не проверял ее силу, он был уверен, что она в несколько раз мощнее, чем материализованная духовная игла. Таким образом, это умение будет его скрытным ходом. Когда наступило утро четвертого дня, Линь Дун, который был в прекрасной форме, медленно открыл глаза, и луч света промелькнул в его взгляде, после чего исчез. Похоже, время пришло. Линь Дун соскочил с кровати. Сегодня намечается битва за небесный бассейн. Несмотря на то, что он не был уверен, сможет ли ассоциация тысячи золотых победить банду кровавого волка, он был крайне заинтересован в небесном Дэн-бассейне. Он знал, что если сможет им воспользоваться и впитать чистые инь-ян энергии, он успешно достигнет стадии Юань-Дэн в ближайшее время. Если он сможет достичь стадии Юань-Дэн, вдобавок к его ментальной энергии, даже Вэйтун, с которым ему раньше трудно было иметь дело, больше не будет представлять угрозы. В то же время, у него будет сила, чтобы защитить себя даже в городе Янь. Пережив кризис с сектой кровавой ткани, Линь Дун ясно понял, что если он хочет защитить то, что ему дорого, ему нужна сила. По этой причине он согласился помочь ассоциации тысячи золотых в борьбе за небесный Дэн-бассейн. Глава 109. Сун Цин. Город Янь, ассоциация тысячи золотых. Я сказала вам, у нас есть лучший кандидат. Поэтому, тебе не нужно участвовать в битве за небесный бассейн в большом зале. Ся Чжилань смотрела на молодого человека в синей одежде, и проговорила ледяным тоном. Чжилань, я знаю, что у тебя есть сомнения по поводу меня, однако, скоро начнется битва за небесный бассейн, и хотя я не могу считаться лучшим среди молодого поколения, меня не так легко заменить. Сейчас не время для твоих истерик. Лицо женственного молодого человека слегка исказилось, когда он услышал слова Ся Чжилань. Однако, вскоре улыбка появилась на его лице, когда он смотрел на ее соблазнительную фигуру. Глубоко в его глазах был оттенок похоти. Несмотря на то, что она не могла увидеть след похоти в его взгляде, Ся Чжилань все равно наградила его убийственным взглядом. Она знала, что этот человек был грязным пошляком. Поэтому, он никогда ей не нравился. Она даже чувствовала отвращение к нему. Сун Цин, просто забудь об этом. Я все объясню твоему отцу Сюань Су, которая стояла рядом, с мягкой улыбкой тихо произнесла. Услышав ее слова, уголки глаз Сун Цина задергались. Он опустил голову и уставился на пышное бедро, цвета нефрита, которое выглядывало из-под юбки Сюань Су. Мгновенно, похотливый огонь возник внизу его живота. Однако он знал, насколько сильной она была, поэтому не смел смотреть на нее прямо, боясь, что его заметит. Сразу же он перевел взгляд на двух пожилых людей, сидящих в стороне. «Ох, Сюань Су, ты не думаешь, что это опрометчивое решение? В конце концов, разве мы не согласились отдать последнее место Сун Цину? Как мы можем просто случайно найти кого-нибудь для количества? Если тот человек проиграет свой поединок в битве за небесный бассейн, это будет трудно объяснить». Один пожилой человек в желтой робе посмотрел на Сун Цина, после чего поставил чашку и с улыбкой обратился к Сюань Су. «Как насчет того, чтобы позволить Сун Цину участвовать? В конце концов, все знают, на что он способен». Второй человек также с улыбкой сказал. Слегка улыбаясь, Сюань Су ответила. «Менеджеры, повод, по которому мы поменяли решение, не по личным причинам. Этот поединок чрезвычайно важен, поэтому мы сделаем все для обеспечения победы. Если мы сможем увеличить шансы на победу, я, не колеблясь, заменю даже Чжилань лучшим кандидатом». Смысл ее слов был предельно ясен. Причина, по которой они заменили Сун Цина, не из-за предвзятости, а потому, что у них был лучший кандидат. Услышав это, оба старика нахмурились. По-видимому, они были не убеждены ее аргументом. Они обменялись взглядами, после чего, смеясь, сказали: «Раз менеджер Су говорит так, значит новый кандидат действительно способный. Так как эти два старика совершенно свободны сейчас, Как насчет того, чтобы посмотреть, сможет ли новый кандидат победить Сун Цина? Однако, менеджер Су, многое поставлено на карту. Если новый кандидат не столь способный, как вы сказали, то, пожалуйста, поменяйте решение. Мы не хотим, чтобы ассоциация тысячи золотых проиграла банде Кровавого Волка из-за мелких личных проблем. Хе-хе, мне любопытно узнать, что это за человек, которого так высоко ценит менеджер Су. Злобный блеск мелькнул в глазах Сун Цина, после чего он усмехнулся и сел. Видя действия Трия, черные брови Сюань Су слегка нахмурились, но вскоре она изящно подняла чашку с чаем, со спокойным выражением на лице. С другой стороны, вспышка беспокойства появилась в прекрасных глазах Чжилань. Похоже, они планируют ждать прихода Линь Дуна и проверить его навыки. Если способности Линь Дуна будут слабыми, они используют это как предлог, чтобы заменить его. Несмотря на волнение, у Ся Чжилань не было выбора. В конце концов, оба старика считались старейшинами в ассоциации тысячи золотых. Поэтому, если им удастся найти любой повод, удалить Сун Цина из команды будет невозможно. Вздох, мы можем только надеяться, что парень не подведет. Мягко вздохнув, у Ся Чжилань не оставалось выбора, кроме как сидеть и ждать Линь Дуна. Им не пришлось долго ждать. Примерно через полчаса охранник доложил о прибытии. Войдя в зал, Линь Дун почувствовал странную атмосферу. Осмотрев окружение, он сначала заметил Сюань Су и Ся Чжилань, затем его взгляд остановился на Трия. Среди троицы, двое были пожилыми, в то время как третий выглядел лет на 20. Одетый в синее человек, выглядел немного женственным и зловещим. В этот момент холод блеснул в его глазах, когда он смотрел на Линь Дуна. Видя эту ситуацию, Линь Дун почувствовал легкое беспокойство. Менеджер Сюань Су, это так называемый лучший кандидат, он не кажется особенным. Оба старика бросили взгляд на Линь Дуна и небрежно произнесли: «Линь Дун, эти двое менеджеры из ассоциации тысячи золотых, а третий человек, это молодой мастер семьи Сун». Сун Цин. Сюань Су мягко взмахнула своей нефритовой рукой и, улыбаясь, представила их. Сун Цин. Услышав это имя, Линь Дун понял, почему этот человек смотрел на него так злобно. Это потому, что он тот несчастный ублюдок, которого заменил Линь Дун. «Меня зовут Сун Цин, я член семьи Сун города Янь. Мой друг, ты, кажется, не местный, я предполагаю, что ты не из города Янь». Сун Цин встал и подошел к Линь Дуну, сцепив руки и улыбнувшись. Когда улыбка появилась на лице Сун Цина, тихий холодный голос прозвучал в ушах Линь Дуна: «Мне все равно, откуда ты, но этот молодой мастер даст тебе совет. Ты должен сказать менеджеру Су, что отказываешься от своего места, а я удостоверюсь, что ты получишь щедрую компенсацию. Или же, в следующий раз, когда ты будешь делать дела в городе Янь, ты должен быть осторожен». Смотря на злобное лицо молодого человека, Линь Дун оставался спокоен. Обращаясь к Сюань Су, он спросил: «Менеджер Су, когда мы отправляемся?» Увидев, что Линь Дун проигнорировал предупреждение, Сун Цин был ошеломлен. Сразу же злобный блеск появился в его глазах. «Молодой человек, это не такой простой вопрос, чтобы представлять нашу ассоциацию тысячи золотых». Издевка слышалась в ледяном голосе старика. «Менеджер Су, я знаю, что этот вопрос чрезвычайно важен для ассоциации тысячи золотых, поэтому мои действия идут во благо ассоциации. Если этот человек действительно лучше, чем я, как вы утверждаете, то я сразу откажусь». Сун Цин почтительно обратился к Сюань Су. Между тем отвратительное выражение на его лице мгновенно исчезло. «Что ты собрался сделать?» Нахмурившись, спросила Ся Чжилань. «Хе-хе, бессмысленно спорить о том, кто лучше. Как насчет того, чтобы обменяться ударами и выяснить это?» Второй пожилой человек отпил горячий чай и с улыбкой сказал: «Вы». Услышав, что эти ребята собрались сделать свой ход, Чжилань слегка подняла брови. Сюань Су также слегка нахмурилась. Внезапно ее красивые глаза обратились к Линь Дуну. Так как он мастер символов один и краткой печати, он, вероятно, способен противостоять Сун Цину, который достиг ранней стадии небесного Юань. Однако она беспокоилась, что может произойти несчастный случай. «Все зависит от менеджера Су». Смотря в ее красивые глаза, спокойно сказал Линь Дун: «В таком случае, проведем дружеский поединок. Помните, что вы не должны заходить слишком далеко». Сюань Су была вынуждена кивнуть головой и сказать: «Бум». Когда Сюань Су произнесла слова, мощная юань сила сразу вырвалась из тела Сун Цина. Мгновенно мощный удар был направлен в грудь Линь Дуна. Его атака явно была предназначена, чтобы застать врасплох. Бесстыдный. Увидев действия Сун Цина, лицо Сячжилань стало ледяным. Тем не менее, сталкиваясь с внезапным и гнусным нападением, лицо Линь Дуна не изменилось. Его тело не двигалось, разрешая мощной атаке продолжаться. Бах! Когда кулак Сун Цина был в половине дюйма от дела Линь Дуна, мощный удар был внезапно остановлен. Бесформенная стена защищала Линь Дуна. Ментальная энергия. Увидев эту сцену, Сун Цин был шокирован. Ледяное выражение появилось на его лице, и еще более мощная юань сила хлынула вперед. Средняя стадия небесного юань. Почувствовав мощные волны, выходящие из тела Сун Цина, выражения лиц Сюань Су и Сячжилань слегка изменились. Они не ожидали, что Сун Цин достиг средней стадии небесного юань. Этот внезапный всплеск юань силы позволил удару Сун Цина расколоть барьер Линь Дуна. Сразу же холодный блеск сверкнул в рукавах Сун Цина, когда его острое лезвие скрытно скользнуло в ладони и направилось к горлу Линь Дуна. Линь Дун был невозмутим, когда смотрел на Сун Цина. Он не собирался тратить время на противника. Сделав шаг вперед, необычная энергичная ментальная энергия хлынула из его дворца Нивань. Как приливная волна, она яростно ударила юань силу вокруг тела Сун Цина. Бум! Из-за атаки ментальной энергии, юань сила, защищавшая тело Сун Цина, мгновенно рассыпалась, и сильная головная боль возникла у того. В то же время, перед взглядами Сюань Су, Сячжилань и остальных, тело Сун Цина, как будто пораженное гигантским молотом, пролетело и ударилось в стену. Когда его потрепанная фигура упала на землю, он выплюнул полный рот крови. Линь Дун был быстр как молния. Можно даже сказать, что он не сделал свой ход. В конце концов, от начала и до конца, он сделал только шаг вперед. Тем не менее, атака ментальной энергии, сопровождавшая этот шаг, была в состоянии покончить с Сун Цином, который был на средней стадии небесного юань. Чистая победа. Смотря на этого молодого человека, красивые глаза Сячжилань вспыхнули, когда она тихо воскликнула. Этот парень имеет некоторые способности. Глава 110. Время действовать. Исход битвы был вне ожиданий зрителей. Смотря на жалкую фигуру Сун Цина, которая сползла по стене, оба старых менеджера сначала были шокированы, затем выражение их лиц стало уродливым. Несколько мгновений назад они говорили, каким компетентным был Сун Цин. Они не представляли, что поединок закончится таким образом. «Хе-хе, мой выбор неплох, верно?» — улыбнулась Сюань Су. Сейчас она скрывала шок в сердце. В то же время, ее красивые глаза необычно смотрели на Линь Дуна. Его ментальная энергия казалась более мощной, чем у обычного мастера символов один и краткой печати. Если бы нет, он не смог бы так легко победить Сун Цина на средней стадии небесного юань. Два старых менеджера фальшиво засмеялись и кивнули головой, в знак согласия. Эти два старика восхищаются превосходным решением менеджера Су. Увидев, что старики перестали вмешиваться, Сячжилань облегченно вздохнула. Ее взгляд быстро прошелся по жалкой фигуре Сун Цина, когда выражение на ее красивом лице вдруг изменилось, и она поспешно выкрикнула: «Сун Цин, что ты делаешь?» Бах! До того, как крик Сячжилань затих, Сун Цин с уродливым выражением на лице в очередной раз бросился вперед. Острый кинжал в его руке яростно ударил по Линь Дуну. Увидев, что тот не собирается сдаваться, Линь Дун нахмурился. Когда он собирался сделать ход, фигура внезапно появилась перед его глазами. Эта зрелая и красивая фигура взмахом своей нефритовой руки создала ударную волну юань силы, которая была как ураган, и откинула Сун Цина прочь. Такая сила. Смотря на Сюань Су, которая появилась перед ним, Линь Дун был немного взволнован, видя ее заманчивую фигуру. Он не ожидал, что симпатичная менеджер Су будет настолько сильной. Исходя из ее предыдущего движения, она не проиграет Вэйтуну из секты кровавой ткани. Ассоциация тысячи золотых действительно удивительная. Свет блеснул в глазах Линь Дуна. Он, наконец, признал эту фракцию, которая была одной из сильнейших в городе Янь. Сун Цин, это место принадлежит ассоциации тысячи золотых, а не вашей семье Сун. Сейчас, Линь Дун гость нашей ассоциации. Я надеюсь, что ты сможешь проявить уважение. Сюань Су нахмурилась, когда смотрела на Сун Цина. Небольшой холодок смешался с ее обычно восхитительным и нежным голосом. Действия Сун Цина разозлили ее. «Уходи, я расскажу твоему отцу о сегодняшнем происшествии». Услышав слова Сюань Су, лицо Сун Цина позеленело и побледнело. Однако у него не было смелости противостоять менеджеру Су. С ненавистью посмотрев на Линь Дуна, он ушел. «Старейшины, уже поздно. Нам пора идти», прогнав Сун Цина. Тон Сюань Су все еще был неприятным, когда она обратилась к двум старейшинам. Услышав ее слова, у стариков не было выбора, кроме как, неохотно кивнув, уйти. Эти два старика, должно быть, получили немалую выгоду от семьи Сун. Поэтому они продолжали настаивать, посмотрев, как старики уходят. Ся Чжилань тихо фыркнула. «Семья Сун хорошо приспособились. На поверхности они близки с нашей ассоциацией Тысячи Золотых. Однако у них немало тайных отношений с бандой Кровавого Волка и губернатором города. Поэтому мы не можем допустить, чтобы Сун Цин воспользовался нами». Сказав это, красивые глаза Сюань Су обратились к Линь Дуну. С улыбкой, которая, казалось, имеет более глубокий смысл, она сказала: «Малыш, кажется, ты скрывал большую часть своих талантов. Менеджер Су великодушно. Мои навыки уступают вашим». Линь Дун глухо засмеялся, когда ответил: «Ладно, оставим лезть. Пора отправляться». Сюань Су закатила глаза. Недолго думая, она махнула своей нефритовой рукой и повела их из ассоциации Тысячи Золотых. «По крайней мере, у тебя есть некоторые способности. Если бы ты не смог победить Сун Цина, то даже если бы ты принял участие, то был бы как бельмо на глазу». Ся Чжилань подошла к Линь Дуну и произнесла небрежным тоном. Линь Дун развел руками, отказавшись от комментариев. «Не волнуйся, мы сделаем все возможное, чтобы получить две победы подряд. Поэтому тебе даже не придется ничего делать. В этом случае я не буду пользоваться небесным Дэн-бассейном, верно?» — с улыбкой сказал Линь Дун. Услышав его слова, улыбка появилась на красивом лице Ся Чжилань. «Хороший ответ». Закончив, она не стала задерживаться и быстро последовала за Сюань Су. «Будем надеяться». Линь Дун улыбнулся и последовал за ними. Когда Линь Дун вышел, было уже несколько десятков прекрасных лошадей, ждущих их. Осмотрев окружение, он увидел в середине толпы довольно красивого молодого человека, который улыбался, разговаривая с Ся Чжилань. «Это человек, который заменил Сун Цина. Его зовут Линь Дун, и он немного способный. Он только что победил Сун Цина». Пока Линь Дун шел, Ся Чжилань представила его. «Ох, хе-хе, неудивительно, что я только что видел потрепанного Сун Цина. Оказывается, его избил брат Линь Дун». Молодой человек слегка опешил. Соединив руки, он улыбнулся Линь Дуну. По сравнению с Сун Цином, этот молодой человек казался лучше. Вежливое отношение вызвало у Линь Дуна благоприятное впечатление, и он, обхватив кулак, ответил на приветствие. «Кроме нас двоих, он является последним членом, представляющим ассоциацию Тысячи Золотых. Его зовут Люи, он очень надежный человек. Так же, как и я, он находится на поздней стадии небесного юань», — вставила замечание Ся Чжилань. «Хе-хе, брат Линь Дун, не слушай ее глупости». Услышав слова Ся Чжилань, Люи поспешно улыбнулся и сказал. Линь Дун усмехнулся. Он уже привык к острому языку этой девушки и не обращал внимания, чтобы не опуститься до ее уровня. «Ладно, не будем тратить время на разговоры, пора отправляться». Сюань Су запрыгнула на лошадь. С легким криком она повела группу к окраине города Янь. «Брат Линь Дун, пойдем. Место назначения находится глубоко в горах, к востоку от города Янь. Путешествие займет около полутора часа». Люи проинформировал Линь Дуна и, вскочив на лошадь, быстро догнал основную группу. Линь Дун также запрыгнул на лошадь и последовал за ним. Место, куда направлялись Линь Дун и остальные, было расположено глубоко в горах в восточной части города Янь. Поскольку вопрос о владении небесным Дэн-бассейном еще не был решен, ассоциация Тысячи Золотых и банда Кровавого Волка послали людей, чтобы стоять на страже. Обе фракции бдительно следили друг за другом, ни одна из сторон не смела расслабиться. Поэтому битва за небесный бассейн будет проходить рядом с небесным Дэн-бассейном. И как только выяснится победитель, он может сразу претендовать на это место. После быстрого путешествия в течение часа, они начали постепенно замедляться. Линь Дун поднял глаза и смотрел на густой горный лес перед ним. Слабо он мог слышать рев зверей. Это место было логовом демонических зверей. Поэтому только такие фракции, как банда Кровавого Волка и ассоциация Тысячи Золотых, могли расположиться в таком месте. «Пошли, будьте осторожны, пока мы добираемся до горы. Даже если мы прогнали большинство демонических зверей, есть еще довольно много, которые попрятались в расщелинах». Сюань Су спрыгнула с лошади и, недолго думая, отправилась в сторону гор. Крупное войско последовало за ней, Когда звуки резкого ветра непрерывно раздавались в лесу, Линь Дун находился примерно в середине колонны. Внимательно наблюдая за окружением, он почувствовал нескольких демонических зверей в этой горе. Хотя группа была сильна, это все равно будет серьезно, если на них нападут. Поэтому лучше было сохранять осторожность. К счастью, опасения Линь Дуна не воплотились в реальность. Примерно через 10 минут густой лес начал заканчиваться. Вскоре после этого обзор Линь Дуна расширился. Похоже, они успешно достигли вершины горы. Когда Линь Дун и остальные появились, со всех сторон раздались звуки натягивания луков. Перед тем, как Линь Дун собирался отступить, раздался крик. Когда Линь Дун поднял голову, он увидел на вершине горы две группы, которые были в состоянии боевой готовности. На краю горы была видна каменная конструкция, поднимающаяся к небу. Ниже нее был маленький, кристально чистый бассейн, чуть более 3 метров. Вода в бассейне казалась волшебной, одна половина была кипяченой, в то время как над другой парил леденящий туман. Эти две части были полными противоположностями и могли существовать только внутри маленького бассейна. Я предполагаю, это так называемый небесный Дэн-бассейн. Пробежавшись взглядом по бассейну, Линь Дун пробормотал про себя. Менеджер Су, вы действительно не торопились. Раздался ледяной голос. Линь Дун повернулся посмотреть и увидел высокого и хорошо сложенного мужчину средних лет, с татуировкой гигантского кровавого волка на теле. Не особо мощная юань сила исходила из его тела. Однако, когда он там стоял, то чувствовался как гора. Никто не осмелился бы его недооценивать. Линь Дун на мгновение встретился взглядом с ним взглядом, после чего сразу посмотрел в сторону. Он чувствовал огромное давление, исходящее из тела того человека. Такого огромного давления он не чувствовал даже от Вэй Туна. Этот человек – глава банды Кровавого Волка, его зовут Горная Рука Юэшань. Он элитный практик на совершенной стадии Юань Дэн. Во всем городе Янь, вряд ли кто-нибудь может сравниться с ним, он также известен как тиран города Янь. Рядом с Линь Дуном тихо сказал Люи. Линь Дун мягко кивнул головой. Совершенная стадия Юань Дэн. При достижении этой стадии, находишься лишь в одном шаге от так называемых 3 стадий «Схвати», «Создай» и «Преобразуй». Если Юэшань сможет достичь этой стадии, не считая города Янь, даже во всей провинции Тиньду он будет считаться легендарной фигурой. Хе-хе, глава банды Юэ, почему ты так нетерпелив? Со стороны ассоциации тысячи золотых, человек в шелковой робе, который выглядел он был единственным, кто не пострадал от грозной ауры Юэшаня. Это человек, я предполагаю, что он лидер ассоциации тысячи золотых, Сявань Цзинь. В этот раз, даже без помощи Люи, Линь Дун смог понять личность человека. В городе Янь, единственные люди, которые осмеливались говорить с Юэшанем таким образом, это лидер ассоциации тысячи золотых Сявань Цзинь и губернатор города Янь, Ши Хаотянь. 2 практика на совершенной стадии Юань Дэн. Смотря на 2 внушительные фигуры, огонь зажегся в сердце Линь Дуна. В конце концов, он никогда бы не смог встретить таких мощных практиков в городе Циньян. Юэшань взглянул на Сявань Цзиня и, махнув рукой, сказал: «Хватит пороть чушь. Так как все пришли, давайте начнем. Если мы будем продолжать тянуть, то энергия в небесном Дэн-бассейне закончится». Глава 111. Битва за небесный бассейн. Услышав слова Юэшаня, Сявань Цзинь просто засмеялся, и его взгляд переместился в сторону приближающейся Сюань Су и ее группы. Его взгляд скользнул по ним, но вдруг остановился на Линь Дуне. Слегка ошеломленный, он спросил: «Сюань Су, Сун Цин не пришел?» «В последнюю минуту мы сделали замену», Сюань Су мягко улыбнулась и сказала. После ее слов, Сявань Цзинь горько рассмеялся, а его взгляд обследовал Линь Дуна. Можно было сказать, что он был немного подозрительным к незнакомой персоне.